Глава 53. Лика. Подбираю брошенный в суматохе рюкзак и с нескрываемым отвращением смотрю на Борзова. Он протягивает мне ладонь, за которую должна схватиться за чем-то, но я игнорирую. В горле стоит непроглатываемый ком. И если бы все произошедшее оказалось сном, моей радости бы не было предела. Но никакого сна. Есть реальность, убивающая своей безысходностью. «Ты предлагаешь мне оставить магазин открытым?» Застываю в дверях. Мне, честно говоря, все равно. Уже знаю, что ноги моей не будет ни в этом торговом центре, ни в этом городе. А совесть и порядочность спят где-то на верхних этажах моего мозга. «А ты предлагаешь, чтобы я ждал закрытия? Идем. Ян катается на волнах собственной злости и шока. Его глаза останавливаются на моем животе. Он прибегается взглядом по груди и лицу, и отворачивается. О чем думает? Что хочет? «Куда?» — подтягиваю рюкзак ближе. Без оружия за поясницей, даже во внутреннем кармане сумки я словно полуголая. Звучит странно, учитывая, что стреляла я несколько раз, и то по мишени. «В машину. Нас ждут». Неуверенно переставляю ногами и оборачиваю за спину. Несколько недель я провела в царстве цветов и сладкого запаха. Беру одну розу, которую не успела вложить в букет, и с вызовом смотрю на бандита. Пусть только попробует слово сказать. Ян достает кошелек и выуживает оттуда много купюр. Бросает их небрежно на столик поверх цветов и снова протягивает руку. Типа мир или что? Запахнув пуховик, выхожу из магазина на улицу и оглядываюсь. Машина Борзова должна выделяться среди других. Черный высокий джип, помню. Мне по-прежнему неописуемо хочется сопротивляться. Убежать, скрыться за поворотом. Поймать попутку и умчаться как можно дальше. Но спину упрямо прожигает соколиный взгляд бандита. И шага в сторону не ступлю, как меня уложат на лопатки. Мой побег закончился проигрышем. Ян Борзов победил. «Прошу», — открывает передо мной пассажирскую дверь. Машина и впрямь высокая. Монстр, как и ее хозяин, способный переехать и раздавить тебя, если что-то ему не понравится. Первым, кого замечаю, — Рафаэль. Именно с ним мне предстоит сидеть. Я не знаю, как к этому относиться. Наверное, одной было бы лучше. За рулем Камиль. Он скосил на меня черные глаза и отвернулся. В салоне темно и прохладно. «Мне затолкать тебя силой?» — шумит рассерженно на ухо. Что со мной будет? Меня одолевает паника. Приходит четкое сознание, что сядь я сейчас в машину, придет конец. Руками упираюсь в стального монстра на колесах. Промокшие ноги утопают в снегу. «Садись в машину!» «Ян!» — кричу. Вновь страшно. Их трое. Они жестокие, совсем не в курсе, что значит сострадание и любовь. Убьют и забудут. Меня колотит до тошноты и нехватки воздуха. Не зима, а пустынный зной, когда молекул кислорода — ничтожное количество. Поэтому и мысли совсем не светлые. «Если ты сейчас не запрыгнешь в машину, я скручу тебя, потом заклею скотчем рот, и ты поедешь так до самого дома». Жесткими пальцами вслепую находит мои ребра через куртку и толстовку и слегка надавливает. Не больно, но чувствительно. В следующую секунду Ян подталкивает меня, и я неуклюже заваливаюсь на сиденье, под насмешливое выражение лица Рафа. Хлопок, и я навсегда отрезана от мира и хоть какого-либо спасения. «Пристегнись», — бросает через плечо, заняв место рядом с водителем. Отворачиваюсь к окну и прижимаюсь к двери. Машина внутри большая. Между мной и Рафом поместятся еще человека два. «Слышишь?» По тону понимаю, что бандит теряет терпение, а оно никогда не было его сильной стороной. «Можно поинтересоваться», — встревает Раф. «Мы планируем какую-то опасную езду?» «Тебе я слова не давал», — грубит брату, и такого раздражения по отношению к нему от Яна я еще не слышала и не видела. Что произошло между этими тремя, пока я спасалась от их общего гнева и приказа убить? «Вдруг мне тоже надо пристегнуться? Кам, ты что-нибудь об этом знаешь?» Камиль сам не пристегнут. И вообще, он довольно хмурый и молчаливый. Не то, что это резко отличает его от того Кама, которого помню, но густое напряжение витает в салоне авто, и на вкус оно противное. Я невольно стала свидетелем чужой драмы. «Мне снова применить силу?» — тихо спрашивает, до охватывающего холода по ногам. И это не потому, что я промокла насквозь, стоя в снегу в продырявленных кроссовках. Подрагивающей рукой тянусь к ремню и пробую ставить его в пазы. Выходит, не с первого раза. Только после этой процедуры Ян приказывает стартовать. Мы проезжаем по центральной улице и устремляемся к выезду. Камиль ведет машину уверенно. Готова поспорить, он бывал в этом городке. Может, и не раз. Мысли закручиваются. Я задумываюсь над тем, что младший Борзов мог меня где-нибудь видеть. Лика, твоя вина выходит. На последнем светофоре Камиль достает пачку сигарет из кармана легкой куртки, и как только не холодно, и губами выуживает одну. Во рту собирается забытый вкус полыны горечи и дыма. Закашливаюсь, когда Борзов не сделал затяжки. Ян вырывает сигарету из его рта, ломает и выбрасывает в окно. Напряжение в машине становится невыносимо горячим, как воздух в духовой печи. Кондиционер работает, да и на улице морозно. Но я расстегиваю пуховичок и оттягиваю широкий ворот толстовки. Живот слегка подтягивает. «Ты совсем башкой двинулся, Ян!» Камиль проговаривает каждый звук с особым напором. Он зол. «Я курить хочу!» Остановишься и покуришь. «Пошел ты нахер, брат!» И повторяет те же действия. Пачка, сигарета, зажигалка. «Кукла беременная», — по-простому говорит. Если не погружаться в смысл, то он словно попросил заказать ему картошку фри в придорожной забегаловке. Сжимаюсь в сиденье и мечтаю исчезнуть или слиться с мягкой кожей салона. Не удается. Сердце паршиво стучит, и места в грудной клетке ему мало. Оно рвется наружу, удушая своей скоростью и остротой. Камиль слегка виляет. Меня отбрасывает к Рафаэлю, и парень вынужденно подставляет свои большие руки. Ударяться здесь нечем, но все же этому брат Яна не дал случиться. «Прости», — забито произношу, бросив кривой взгляд. «Я по-прежнему не жду ничего хорошего ни от одного из бандитов». «Получается, кукла не только пучеглазая, она еще и пузатая?» Нахожусь в шоке. Они общаются так, будто меня нет. Язык крутится во рту, нашёптывая язвительные ответы. Руку незаметно положила на живот. Ну, как незаметно? Рафаэль следит за каждым моим вдохом и движением. Кто знает, может, и взмахи ресниц считает, чтобы потом доложить брату. «Ты был в курсе, что, трахаясь без резинки, можно хорошо поработать на демографический рост нашей страны?» Кам издевательски посмеивается. «А мне неприятно, что обо мне и моем ребенке говорят, как о безымянной единице». Ян молчит. «И давно?» спрашивает меня. Понимаю это по пойманному взгляду в зеркале заднего вида. Камиль аж приподнялся в кресле. Отворачиваюсь, оставляя его вопрос без ответа. «Ясно. Отец будет в шоке». «Похуй», — грубо отвечает. Мои уши краснеют. Хочется пить, и я немного голодна. Разум подсказывает, что нужно бы сообщить об этом Яну. Но спустя 15 минут машина сворачивает на знакомую объездную дорогу. А еще через 10 минут мы останавливаемся напротив шиномонтажки. Глаза выхватывают знакомые элементы. Покрышки, ржавые ворота, гравий, незастеленный снегом и... завод. Он другой. Старых обгорелых труб нет, а черная крыша теперь покрыта чем-то новым. Запах гари исчез. Вместо него витает навязчивый запах краски и сварки, что тоже вызывает тошноту и боль от воспоминаний. «С возвращением домой, Лика», — говорит Ян, открывая мне дверь и подавая руку.